10 октябрь. Глава 1. Похоже, мне начинает нравиться, как меняется мир. Терри. Видите ли, конечно, во всех отношениях это была его вина. Поверьте, вся вина лежит на нем. Ничего этого никогда бы не случилось, если бы не он. Теперь давайте оглянемся на эти события и увидим, что так оно и было. Естественно, я не планировал все именно таким образом, как оно обернулось. Веское доказательство тому, что я даже не успел лечь. Я совершенно растерялся в первые душераздирающие мгновения. Если бы это взбрело ему в голову, Грегори мог бы запросто свалить меня на пол и хорошенько оттаскать. И я бы не сопротивлялся. Каждый настоящий жлоб знает, до какой степени можно измываться над людьми из высшего общества. Я просто надел халат, закурил сигарку и отвернулся к стене. Едва мы услышали, как входная дверь с грохотом захлопнулась, Грег умчался в ночь, обуреваемый байроническими страстями. Красиво, ей-богу! Урсула выскользнула из постели и прошла мимо меня безо всякого выражения на лице. «Что ж, ладно, толстяк», — подумал я про себя, наблюдая, как ее неаппетитный зад исчезает за тихо прикрывшейся дверью. «Смотри внимательно, как эта девушка уходит навсегда. Больше ты ее никогда не увидишь». После этого они должны были прийти за мной. После этого они должны были достать меня. Окажись я в их шкуре, я бы себя точно достал. Они не могли знать, каким уязвимым я себя чувствовал. Иначе они наверняка воспользовались бы случаем отплатить мне за все, что я им сделал. Несколько дней Урсула избегала меня. А я избегал ее. Грегори избегал меня, а я его. Он избегал и Урсулы тоже, а она избегала Грегори. Я в этом совершенно уверен, что несколько облегчало ситуацию. Однако неизбежно мы едва не сталкивались друг с другом. Мне хотелось, чтобы мы прекратили избегать друг друга, чтобы договориться, как избегать друг друга правильно. Все это взаимное избегательство создавало определенные логические трудности. Я так старательно избегал Урсулу, что даже не осмеливался по утрам пользоваться ванной. Я выходил из дому с таким чувством, что зубы у меня обросли волосами, а вместо мочевого пузыря — пушечное ядро, и бросался в близлежащее кафе, чтобы позавтракать и легким движением дать волю сжавшимся внутренностям. Брился я на работе, в нашей омерзительной уборной, под доносившуюся из кабинок старческую канонаду. В нашей конторе кое-что изменилось. Сокращение началось всерьез. На прошлой неделе уволили Уорка. Он своевременно стал Тонто. Втайне от всех напряженно искал другую работу, но тщетно. Ему совершенно ничего не светило. Он ушел от нас, даже не вскрыв отвратительно проштемпелеванный коричневый конверт, который однажды утром нашел среди своей почты, что означало, что этот идиот не получит даже смехотворной непрофсоюзной компенсации. Поедатель рыбы Берна отчаливает на следующей неделе. С такими, как он, никаких хлопот. Бывший битник Герберт мрачно цепляется за свой стол. Ему еще не указали на дверь, но он уже толкует о правах скваторов, протестует и пишет в газеты. Не следовало бы ему этого делать. Союз терпеть не может всего в этом роде, как говорит мой друг Вилл. Джон Хейн сохраняет спокойствие, или, по крайней мере, ему так кажется. Я тоже. Тем не менее, я советую профессионально неприкасаемому Дэймону сложить оружие безотлагательно, пока он еще жив. Ребята снизу колотят его со все большим воодушевлением. Дэймону это вовсе не нужно. Грузный, модно одетый, неулыбчивый мужчина лет под 30 въехал в комнату у орка. Он союзный человек и держится соответственно. «После работы у меня еще остается время, скажем так, чтобы выпить 3 большие порции виски, прежде чем отправляться на вечерние занятия в реликтовые пещеры за Фэрингтон-стрит. Я сижу в грязном классе, слушая, как какой-нибудь старый паразит рассказывает о позитивном мышлении и о том, как избегать определенных вопросов. Немного времени уделяется стенографии. Все мы там очень одинокие и настроены дружески, и некоторые даже вместе ходят после занятий в паб, включая 2 невзрачных девиц, к которым я собираюсь подъехать, как только почувствую себя более или менее уверенно. Я рад, что возвращаюсь домой поздно. Я рад, что Грегори склоняется по своей комнате и никогда больше не спускается вниз и никуда не выходит. Я рад, что Урсула лежит, свернувшись лицом к стене, прикидываясь то ли больной, то ли мертвой, когда я прошмыгиваю мимо помыться и пописать, а иногда и блевануть на скорую руку, если есть настроение. Я думаю, наконец-то мы все более или менее в одинаковых условиях. Мы квиты, мы равны. Ну а теперь угадайте, кого я на днях встретил. Я случайно зашел перекусить в паб. Обычно я обедаю во вполне сносном греческом ресторанчике за углом. И вдруг заметил за стойкой знакомую фигуру в знакомой позе. Длинные ноги и тонкая талия, неустанно несущие бремя, ссутулившиеся под тяжестью непропорционально большого бюста грудной клетки. Знакомые кудряшки. «Джен!» «О, Боже!» — подумал я, «куда спрятаться?» Но она тут же обернулась, заметила меня, изумленно раскрыла рот, улыбнулась, замахала и знаками дала понять, что немедленно присоединится ко мне. Я произвел быструю мысленную проверку. Волосы на макушке более или менее в порядке, рубашка не самая грязная, с утра успел побриться, не пердел, по крайней мере, последние 10 секунд. Я сделал большой глоток и закурил. «Так-так-так. Угу. Ну и...» «Да и ничего». «Как поживаешь?» — спросила Джен. «Сама знаешь. А ты? Почему больше не звонишь?» «Потому что ты меня кастрировала, сука. Вот и все. Вот тебе и почему». «А когда мне было тебе звонить?» «Ну, после той безумной ночи в вашей квартире. Сестра в порядке?» «Да, в порядке. Мне просто не верилось, что все это происходит на самом деле. Да, безумная была ночка». «И ты мне еще говоришь, этот твой сосед. Господи, Боже!» «Безвкусно и нереалистично», — подумал я, но довольно мягко ответил. «Что ты хочешь этим сказать?» «Но у него же проблемы!» «Неужели?» «Можешь мне поверить!» Она с довольным видом отхлебнула виски с апельсиновым соком. Ее поразительная радужка с фиалковой каемкой не выразила ничего, даже иронии. «Какие же у него проблемы?» Она рассмеялась и, словно сама себя укоряя, закрыла ладошкой рот. «Не успел ты выйти? Как он стал так смешно со мной разговаривать? Он ведь педик, верно?» Она снова рассмеялась. «Как так смешно?» Джен передразнила Грегори с привычной достоверностью. «Ну, знаешь, вроде... А теперь, если наш прелестный ангелочек, наша проказница, покажет нам свои маленькие тайны, тогда, быть может...» «Ну, ты знаешь, не могу все припомнить, но такая смехота, Я хохотала до слез. А что потом? Потом? И тут впервые нечто вроде сочувствия промелькнуло у нее на лице. Она быстро опустила глаза, но только на мгновение. О, боже! Потом он попросил меня сделать для него стриптиз. Все таким же смешным голосом. «Покажи мне твои сокровища, моя сладкая». Ну и всякое такое. И я... Что мне еще оставалось? Я для него как бы потанцевала. «Что за стриптиз?» «Ну, вроде». «Что значит «ну, вроде»? Ты раздевалась или ты не раздевалась?» «Ну, я вроде как бы сняла тенниску и джинсы». «Тогда о каких его проблемах ты и толкуешь?» «По мне, так у него вообще никаких проблем нет». «Нет, но потом он не... у него не... у меня иногда тоже не...» «Нет, но он так далеко и не заходил. Это было ужасно, правда, это было ужасно». «В каком смысле?» Рассказ получался интересный и не без оснований утешительный. Но мне все это казалось странно далеким, и я даже чувствовал себя покровительственно. Семейное дело. «Он заплакал», — сказала Джен. «Очень громко. Это было ужасно. Видеть, как он плачет. Видеть, как он так плачет». «Из-за чего? Из-за того, что у него не...» «Думаю, из-за этого тоже. А еще из-за того, что он педик и неудачник. Из-за того, что его сестренка свихнулась. Он сказал, что если она совсем свихнется, то и он тоже. Ну, из-за всего. Вид у него был еще тот, совсем зачуханный». Я снова закурил. Я вновь ощутил ту укрепляющую холодность, которая столько раз за последнее время придавала мне силы. И я сказал, но теперь эта мысль уже утратила остроту. «В общем, так или иначе, ты с ним переспала бы. Если, конечно, у него...» Джен выдержала мой взгляд. «Да, и с тобой бы тоже, если бы и у тебя все было в порядке». «Но почему ты не осталась, черт побери, почему не осталась?» «Я собиралась остаться, но он сказал, что мне лучше уйти. Сказал, что ты не вернешься, а может, вернешься и привезешь с собой его сестру. Что-то в этом роде». «Значит, вот как все было. Я просила его сказать тебе, чтобы ты мне перезвонил. Но ты так и не перезвонил». «А он мне так ничего и не сказал». «Так выходит, он тебе ничего не передал?» «Нет. Но теперь все в порядке». «И так, наконец, мы знаем. И так, наконец, мы узнаем многое из того, чего не знали раньше. По крайней мере, я не знал. А вы?» «Боже, все это слегка настораживает, верно? Я хотел сделать ему больно, хотел разбудить его воображение, заставить его увидеть разницу между ним и всем остальным. Но мстить оказалось почти не за что. Теперь ясно видно, из-за чего он такой вздрюченный, и она тоже. Но теперь я их больше не боюсь. И никогда больше не позволю им заставить чувствовать себя виноватым. Теперь они чужие, которых следует пожалеть, принять в расчет и оставить. Мир, к которому они принадлежали, исчез. Его больше не существует. Все, что осталось — мусор, отбросы». В тот вечер, когда многое в наших жизнях переменилось к лучшему, в тот вечер, когда все встало на свои места, я столкнулся с Грегори в коридоре. Он возвращался из своей дурацкой галереи, а я собирался с книжкой «До Куинсуэй» поужинать где-нибудь подороже. «Привет», — сказали мы одновременно. Грегори снял пальто, вид у него был больной и измученный. «Да, что-то он опускается», — подумал я. «Одежда у него уже далеко не та». «Как поживаешь?» — агрессивно спросил я, натягивая новые перчатки. Несмотря на мою уверенную позу и рискованную близость, Грегори повернулся и посмотрел мне в глаза. «Отлично», — сказал он. «Хорошо. А как дела в галерее?» «Отлично», — сказал он. «Хорошо. Тебе по-прежнему там нравится?» «Пожалуй, не буду снимать пальто», — неуверенно произнес он. Накинув пальто на свои узкие покатые плечи, он стал подниматься по лестнице. «Урсула у себя», — громко сказал я. «Хандрит, как обычно. Сходи, подбодри ее. Чего же ты?» С этими словами я захлопнул дверь у него перед носом и прогулочным шагом, ухмыляясь, направился к лифту. За наклонным окном мне были видны прохожие, которых несло по улице, как опавшие листья. Поужинал я на славу. Теперь у меня так много этих забавных бумажек, которые люди называют деньгами, что, похоже, я могу делать почти все, что мне нравится. «Добрый вечер! Рада снова вас видеть!» «Да, не знаю, но водки с тоником я точно не хочу. Креветки в горшочке, если можно, и, как обычно, филей». «Звучит замечательно. И графин чего? Красного?» «Спасибо. Нет, я больше не хочу смотреть меню. Я его и так наизусть знаю. Так что, пожалуйста, кофе и дайте-ка подумать, как насчет большой порции бренди?» Здесь я чувствую себя крутым. Я действительно крутой здесь. Пришло время сказать это. Ресторан традиционный, семейный итальянский ресторанчик на площади, полон одутловатых мужчин с грубыми лицами и мускулистыми животиками. Полон женщин с жесткими складками вокруг развратных ртов и нечищенными зубами. Женщин, которым с виду не очень нравится спать с мужчинами, но которым чертовски хорошо, когда они это делают. По правде сказать, мужчины здесь зачастую фантастически отвратительны. Жлобам все позволено, что с них взять, и неуклюже пытаются подступиться к экзотическим блюдам, которые они ворчливо заказывают по-матерински заботливым официанткам. «Ты, придурок, лимон сверху клади!» — услышал я, как один гурман советовал своему менее искушенному другу. «Но, сказать по правде, и женщины редко на меня поглядывают. Возможно, я представляюсь им заурядным жлобом. А, возможно, кажусь слишком величественным и загадочным с моей книжкой в бумажной обложке, с моими сигаретами и вином и относительной сдержанностью, сидящим в одиночестве в этом переполненном месте». Расплатившись по счету, держась осанисто и горделиво, я вышел на улицу. Пабы только что закрылись, и отовсюду приятно веяло запашком и еху. За супермаркетом я заметил многообещающую потасовку, которая, похоже, была в самом разгаре. Перейдя дорогу, я присоединился к небольшой, но состоящей из знатоков аудитории, которая наблюдала за тем, как двое увольней средних лет мутузят пьяного среди мусорных бачков. Парочка занималась этим вдохновенно и неустанно, несмотря на то, что пьяный уже давно потерял сознание. Особой причины останавливаться у них не было, но они, задыхаясь, отряхнули руки, и мы все разбрелись, с хрустом ступая по выбитым зубам и битым стеклам. «Да, мы действительно становимся все гаже». Мы разучились строить отношения мирно. Теперь мы делаем, что хотим. На твоем месте я старался бы пореже выходить из дому в поздний час. Кругом полно людей, которые будут счастливы причинить тебе боль. Ничего не принимай на веру. Будь крайне осторожен. Вот это по мне. Никто не чувствует себя в большей безопасности. Похоже, мне начинает нравиться, как меняется мир. Я свернул к здешним порномагазинчикам, торгующим допоздна. Мне нравится, когда внутри уже собирается порядочно извращенцев, и когда за табачным прилавком нет этой девицы с Ямайки. У нее дурная привычка без предупреждения вставать со своего стула и вытряхивать всех извращенцев на улицу. Сегодня, к счастью, на ее месте сидел сам хозяин грек, безутешно ковырявший в зубах пилкой для ногтей, и по меньшей мере 6-7 извращенцев мечтательно торчали перед полками с порнографией, как перед писсуарами. Я присоединился к ним. Пролистал 6-7 журналов, которые все как один были озабочены тем, чтобы показать мужчинам внутренности женских влагалищ и задних проходов. В каждом таком журнале сотни девушек, в каждом магазине сотни таких журналов, а самих магазинов просто не счесть. Откуда являются все эти девицы? Как владельцы журналов умудряются наложить на них лапу и заставить продемонстрировать нам внутренности своих влагалищ и задних проходов? Мне кажется, во всем мире не найдется девицы, с которой не обращались бы с подобным предложением. Интересно, предлагали уже это Джен или Урсули или Филлис, которая работает у Дино? Скоро таких девиц явно будет не хватать. Тогда им придется заставить делать это девиц, которые этого не делают. Тогда мы узнаем, как выглядят внутренности всех влагалищ и задних проходов. Тоже неплохо. Ночь сияла электричеством. Ночь была набрана курсивом. Когда трассирующие струи дождя рассекли воздух, мостовая показалась мне шипящей сковородкой. Что делают люди на улицах в такую пору? Или им слишком жарко и не спится? От сырости в воздухе повеяло сладким запахом гниющих фруктов из брошенной тележки. Я остановился и посмотрел вверх. Вверху я увидел звезды. «Кому она нужна, эта ванная?» — подумал я, зайдя в квартиру. Оказавшись у себя, я налил себе изрядную порцию на ночь. Виски лучше любой зубной щетки. Разделся, влез в старую пижаму и быстренько забрался в постель. Еще одна сигарета, еще один прошедший день, контора, следующий месяц, будущее. О, жизнь! О, смерть! Я прополоскал горло остатками виски и погасил сигарету. Выключив свет, я уставился в потолок. Но зрелище потолка не навевало сна. Мысли бешено крутились в мозгу. Потом я услышал звук. Звук был слишком по-человечески печален, слишком глубок, чтобы не отличить его от гудящей, каплющей за окном ночи. Я приподнялся и сел. Розовато-лиловый, задыхающийся младенец, безумная женщина в безвоздушном пространстве, груда смертельно навалившихся подушек. «Урсула?» — спросил я. Все кончилось в одно мгновение. Я просто спустил штаны. Помню только запах. Пота, слез, жидкости. Ее холодные бедра были покрыты гусиной кожей, но внутри у нее все кипело. Ее надо было сдавить, стиснуть, склеить заново. Я боялся, что она может взорваться, прежде чем я успею что-нибудь сделать. Безумная дрожь била ее. Она так задыхалась, что я закрыл ей ладонью рот, чтобы удержать в ней это дыхание, не дать ему отлететь вместе с жизнью. «Спокойно!» — в ужасе произнес я. Она лежала на постели, и я лег сверху. Все кончилось в одно мгновение. Надеюсь, я ничего не повредил. «Он ненавидит меня», — сказала она потом. Я немного отодвинулся. «Он?» «Да». «Из-за меня?» «Да». «Так вот почему ты...» «Да, кто-то должен за мной присматривать». «А раньше?» «Это был либо ты, либо он». «Почему?» «Но теперь это не имеет никакого значения, верно?» Я отвернулся. Мне был слышен свежий шум дождя, стекающего по слуховым окнам. Я подумал, сколько времени еще пройдет, прежде чем она вернется к себе.